Глава шестая. Сокровище. Очнувшись и попытавшись встать, я без сил рухнул обратно. Все тело болело и ломило от физической нагрузки. Я ощущал, как неведомая сила раздирала мои мышцы на отдельные волокна. Легкие горели, как будто были наполнены жидким огнем. Я знал одно верное средство, как приглушить неприятные чувства, но водки не было. Не было и рома, и даже вина не было, сом их раздери. Да я бы не отказался и от кружки самого просроченного и отвратительного пива. Это все для блага организма, все для победы. Кряхтя и ругаясь по своей привычке, приобретенной в этом мире сразу на нескольких языках, я медленно поковылял к телу убитого монстра. На берегу в мелкой гальке лежал стилет. Вот не повезло же кинжалу. Он вечно в воде и соли. Но сталь была отличная, да и, возможно, магически защищенная, если иметь в виду нанесенные на его поверхность руны. Нырнув в озеро и проплыв под водой несколько метров, усиленно при этом всматриваясь в глубину и постоянно ожидая нападения собрата сама, я внезапно увидел на дне очертания предметов, похожих на дома. Передо мной простирались каменные лабиринты и конусовидные строения с круглыми отверстиями входов и выходов, но никого рядом с ними видно не было. Всплыв на поверхность и глотнув воздуха, я снова нырнул, чтобы лучше рассмотреть то, что смог увидеть в темной воде. Постройки действительно напоминали какой-то древний город. Его архитектура была незнакомой и непонятной мне, и, очевидно, нечеловеческой. Утонувший город простирался на всю ширину и длину озера, границы которого терялись в полутьме и были не видны в мутной воде. Вынырнув, я вылез на берег. Сом валялся возле воды мертвой тушей. Под ним все было залито рыбьей кровью, и больше ничего вокруг не было. Мне страшно захотелось есть. Подчиняясь интуитивному порыву, взяв стилет, я стал пластать тело монстра, стараясь добраться до его мертвого сердца. Добравшись и вырезав из тела необходимое, я положил сердце на песок и стал рассматривать, удивляясь, зачем я его вырезал. Так, ничего и не поняв, я вернулся обратно, осматриваясь вокруг. Взгляд поднялся на стену, на которой был изображен огромный круг с черным вертикальным зрачком, напоминающим змеиный. Я начал пристально вглядываться в него и почувствовал, как в голове зашелестели бесплотные голоса, звучащие монотонно, как обычный фон. Зачесался нос, и я потер его рукой, измазанной рыбьей кровью, а потом облизнул сухие губы, на которых осталось несколько капель крови. Слегка солоноватый привкус на мгновение отвлек меня от созерцания вертикального зрачка, и тут же неясные шепчущие голоса трансформировались в слова, ставшие понятными моему мозгу. «Приветствуем тебя, прошедший испытание! Ты завершил ритуал и теперь являешься одним из нас, людей моря. Ты силен и отважен, умен и настойчив. Только такой человек мог пройти ритуал посвящения. Мы, люди моря, приветствуем тебя в своих рядах и щедро награждаем своими сокровищами. Положи сердце сама на алтарь и жди, жди, жди». Вернувшись за рыбьим сердцем и положив его на невысокий постамент, возвышающийся в виде каменной плиты, я стал ждать. Несколько секунд ничего не происходило. Потом сердце как бы впиталось в основание плиты, и она начала опускаться вниз, оказавшись на одном уровне с полом. Одновременно стал открываться новый проход, ведущий вглубь скалы. Я снова внимательно посмотрел в змеиный зрачок, и бесплотные голоса зашелестели вновь. «Награда ждет героя. Жаль, наши женщины все погибли, и нам нечего тебе больше предложить, кроме этого». «Кто ты? И что ты?» Также прошелестел я в ответ свой вопрос усилием воли. «Мы — великая цивилизация океаноидов. Наших женщин вы называли русалками, а мужчин — финфолками. Мы правили этим миром на островах и в море, но наши дни прошли, и теперь я — последний из оставшихся в живых. Не пытайся найти меня. Я замурован в скале и умру своей смертью. Мы накопили многие знания и много сокровищ, и нам некому их передать. А зачем вам тогда я? Зачем вам человек? Мы хотим, чтобы о нас еще помнили и вспоминали. Ты заберешь все, что можешь унести. Там много всего. Но артефакты и драгоценности не приносили никому еще добра. Я читаю твои мысли, ты не веришь мне. Удивительно, но ты не ослеплен жадностью и ненавистью, человек из другого мира. Что ж, я сыграю с тобой новыми картами и выкину старую и крапленую колоду. Все равно общий итог это не изменит. Я многое прочитал в твоей голове и ужаснулся всему тому, что там я увидел. Вы дикие звери и готовы рвать друг друга всю жизнь. Мы хотели вам отомстить, но сейчас я вижу, что наша попытка ничтожна по сравнению с вашей алчностью и человеконенавистничеством. Вы страшный народ, а мы, я горжусь своим народом тем, что смог достойно уйти со сцены этого мира и почить в веках. Те артефакты, которые ты заберешь, поссорят между собой многих, и многие группы людей, ослепленные жаждой власти, кинутся убивать друг друга. Но они все равно будут только каплей, попавшей в море вашей жадности. Следующие века породят еще более мощные артефакты и еще более сильную ненависть к себе подобным. А раз так, наш народ не будет мстить вам дальше. Здесь когда-то был целый город, но от него остались лишь жалкие обломки, и ты видишь лишь фальшивый блеск давно ушедших времен. Прошлого не вернуть и не повернуть время вспять. Ты не увидишь ничего из этого, да это уже и не нужно. Нас уже давно нет, и если бы не магия и не последнее испытание, был бы мертв и я. Я до конца выполнил свой долг и уйду после того, как ты покинешь остров Рик. В тебе чувствуется дух моря. Ты любишь море, ты не боишься его, как большинство твоих соплеменников, и оно будет помогать тебе всегда, даже тогда, когда ты будешь думать, что оно забыло про тебя. Прими нашу награду — умение долго находиться под водой. Это сильная способность, но никогда и никому не рассказывай о ней, иначе тебя уничтожат. Это твое проклятие и твоя награда. Прими ее с честью и не останавливайся на полпути. И не оставляй себе драгоценности, они не принесут тебе пользы. Ты и так владеешь самой дорогой жемчужиной в мире. Я сказал все. Дальше ты поймешь и сам. Ты сможешь читать наши руны и даже наносить их на свое оружие и вещи. В своих приключениях ты будешь встречать следы нашей морской цивилизации и находить там необходимые тебе вещи. Помни о нас и расскажи своему народу. Это и будет нашей силой, а наши могучие артефакты — нашей местью. Прощай! Голос затих и растворился в потоке моего сознания. Узкий проход, как трещина в скале, показался впереди, и я вошел в него, не оглядываясь, с одним кинжалом в руке, дрожащий то ли от холода, то ли от нервного возбуждения после такого непростого разговора. Протиснувшись в трещину и ожидая в любой момент, что края ее сомкнутся, я попал в очередное помещение, напоминающее узкий коридор, вдоль которого размещались ниши, в которых в разных позах стояли мумии воинов. В каждой нише лежали вещи, в большинстве своем превратившиеся уже в пыль. В первой нише я ничего не нашел. Во второй и третьей подобрал непонятного назначения амулеты, завернув их в кусок рубашки. дальше больше. И к концу коридора я разжился целой кучей разнообразных амулетов, а в одной из ниш, которую охранял могучий воин, вернее, то, что от него осталось, я нашел много костяного оружия, густо покрытого рунами. Я обнаружил трезубец, сделанный из кусков костей неизвестного мне животного, наконечники копий, различные ножи, несколько кинжалов, вытесанных из клыков морского зверя, покрытых причудливой витиеватостью незнакомых рун. Кроме этого, здесь были наконечники стрел и композиционные луки, которые я не взял по причине бесполезности. Много чего еще там было. В другой нише я нашел большое количество частей доспехов и огромный щит, в который я и сложил почти все найденные ценности. Там же я обнаружил кожаные доспехи, больше похожие на комбинезон, сшитый из змеиной кожи. Длинный коридор заканчивался очередным помещением, в центре которого на каменном постаменте лежала огромная книга, сделанная из рыбьего уса с вырезанными на ее страницах рунами. С трудом раскрыв книгу, я уставился на две костяные страницы, достигающие своими размерами не меньше метра каждая. Медленно проводя пальцем по искусно вырезанным рунам, я стал читать вслух. «Для того, чтобы создать круг бури, встань лицом в сторону восходящего солнца и начерти кинжалом судьбы круг на чистом морском песке, до которого не достает прибой. Как завершишь круг, влей в его линии по очереди кровь ламантина, кровь акулы, внутреннюю жидкость краба и добавь литр крови, собранной из 10 хуманов». «Дождись, когда все линии наполнятся кровью, а потом произнеси». Дальше я читать не стал. Я же не шаман и не колдун. Мне это неинтересно и противно. Дальнейшее чтение этой занимательной магической книги только подтвердило мои опасения. Ритуалов было множество, и большинство из них были разрушительные. Правда, были и положительно направленные магические обряды морского народа, но их было гораздо меньше. И почти во всех этих обрядах использовались либо жертвоприношения, либо кровь разумных существ и различных морских обитателей. Во многих присутствовала и человеческая кровь. Нести эту книгу на себе, чтобы порадовать наших магов и ведьм, я не собирался. Если кто-то захочет, то пусть сам и лезет в эту пещеру, если сможет. А мне не досуг. Своих проблем хватает. Почитав еще несколько страниц и еще больше запутавшись, я с трудом и напрягая все оставшиеся силы захлопнул этот талмуд морского народа и двинулся дальше. Через пару шагов до меня долетел ментальный смешок. «Что? Не возьмешь ее?» «Нет». «А ведь там описаны очень важные ритуалы», — продолжал голос невидимого собеседника. «Стоимость книги в вашем золоте исчисляется во много раз больше ее веса, и покупатели завсегда найдутся». «И что? У меня спина болит и есть хочется, а у вас, кроме сама, ничего и нет. Я от него отрезал несколько кусков, но без соли и сырым много не съешь». «Да, груз знаний тяжел. И под его весом можно утонуть. Так что ты принял правильное решение. Иначе бы не смог выйти отсюда». Я только пожал плечами и пошел дальше, волоча за собой щит с добром. В очередной нише были найдены свитки из папируса, сложенные в кожаный тубус. Развернув один из них, я понял, что это одноразовые боевые амулеты, и их следовало оставить себе. Дойдя до конца коридора, я наткнулся на мумию русалки. Действительно, вместо ступней ног у нее были ласты. Рассматривать дальше останки рептилии я не стал. Покой мертвых нарушать не стоило. В этой нише лежали драгоценные камни, разбросанные по каменному полу. Янтарь и жемчуг различных размеров и самой фантастической раскраски радовали глаз, а своими размерами повергали в ступор. Были там и другие драгоценные камни, вроде рубинов и изумрудов, но значительно меньше. Были и золотые самородки. Но их унести я уже физически не смог. Я ведь не конь и даже не ишак, как в прямом, так и в переносном смысле. Все с собой не заберешь, как ни старайся. Я и так по максимуму выполнил поставленную мне задачу. Небольшое количество драгоценных камней и самородков я стал набирать лежащий здесь же кошель из чешуйчатой кожи. Там же я взял каменный пузырек с чернилами, обладающими магическими свойствами, и резак из материала, похожего на обсидиан. Я знал, что с его помощью можно было наносить руны и окрашивать их нужной краской. Все руны и их значения навечно отложились в моей памяти благодаря костяной книге. Вскоре ниши перестали попадаться, и тоннель привел меня в большой зал, которым он и заканчивался. В центре большого помещения возвышалась скульптура, выточенная из камня, изображающая царя океаноидов. Внизу на ее постаменте выделялась надпись, высеченная рунами. «Ирий 21. Последний предводитель». На голове Финфолка покоилась корона из кораллов, а в руке он держал нефритовый трезубец, символ его власти и мощи. На площадке перед стоящей каменной фигурой выделялся выгравированный знак, обозначающий власть. Прикоснувшись к нему, я привел скрытый механизм в действие, и корона морского короля отклонилась немного вверх. Это убранство царственной головы представляло собой толстый обруч из кости с прикрепленными к нему акульими зубами, инкрустированными драгоценными камнями и жемчужинами. В центре короны горел кофейного цвета янтарь, размерами с куриное яйцо, внутри которого находилось какое-то существо, разглядеть которое я не смог. Рядом с короной лежал шар, сделанный из перламутра, белый и тусклый, и короткий каменный клинок, излучавший внутреннее синее свечение. «Возьми!» — снова долетел до меня бестелесный шепот. «Это реликвии моего народа. Нет ничего сильнее их». «Это про них ты говорил, что они способны уничтожить род людей?» «Про них!» — не стал скрывать голос. «Но не они сами могут уничтожить хуманов, а только сами хуманы с их помощью. Мы создали их для дела, и они продолжают жить своей жизнью. Мы не в силах их удержать. Им требуются мыслящие существа в подчинение, и они их получат с твоей помощью». «Тогда зачем мне их брать?» «А если ты их не принесешь, то тебе не дадут дальше жить и уничтожат рано или поздно. Ведь ты был в этой пещере, касался их руками». «А я никому не скажу». «А, ты смешной. Под пытками ты все расскажешь. Они отрежут тебе голову и будут поддерживать твою жизнь магией, пока ты не сдашься и не расскажешь им все, лишь бы избавиться от мук. И только тогда тебе позволят умереть. Ты этого хочешь? А разве после того, как я принесу эти реликвии, меня не убьют?» «Нет. Ты сделаешь свое дело, и о тебе забудут. Разве орудию позволено думать? Ты принес то, что надо, не зная, что принес. Тебе заплатят и забудут о тебе, если ты не будешь рассказывать об этом направо и налево. Но ведь ты же не будешь?» «Нет. Я постараюсь забыть обо всем». «Правильно. Чем меньше ты возьмешь себе наших даров и попросишь за это денег, тем будет лучше и тебе, и им. Ваши пути разойдутся, а их закончатся, толком не начавшись. Память нашего народа я нарекаю тебя «Знающий». Ступай и помни мои слова, последуешь». Забрав магические предметы, я отправился искать выход. Мой путь лежал снова вниз и заканчивался очередным спуском в воду. Все добро мне пришлось обвязать вокруг себя, либо сложить в щит, служащий мне повозкой под ценности. Войдя в воду, я, задержав дыхание, нырнул и поплыл вперед. Сзади меня, привязанный куском материи, плыл щит с сокровищами. Через десяток минут впереди показался тусклый свет, и я вынырнул возле берега острова. Море было холодное и бурное. Волны с бешеной силой накатывали на остров, грозя перевернуть щит и утопить все ценности, лежащие на нем. В голове всплыла форма ритуала, способного утихомирить бурю, но я не стал ее применять. Сплюнув морскую воду, я выбрался на берег, карабкаясь сначала по крупной гальке, а потом взбираясь по большим камням и почти отвесным скалам, благо они были невысокими. Выбравшись на ровное возвышенное место, я окинул взглядом весь раскинувшийся остров. Нужная мне бухта оказалась на противоположной стороне. Хорошо, что остров был маленький, и идти мне пришлось недалеко. Точнее, почти ползти. Сил больше ни на что не оставалось. Через какое-то время я смог добрести до той точки острова, где меня увидели стартаны. «Вернулся! Смотри, вместе с сокровищами вернулся!» Обгорелый Вилли в предрассветных сумерках заметил меня и, потрясая огромными кулаками, громко вопил, от восторга хватаясь за голову, на которой остались жалкие клочки почти полностью сгоревших волос. На его крики подбежали и близнецы, и Лок. Несмотря на все восторги, близнецы так и не сошли на берег. Пришлось Вилли и наемнику идти ко мне и помочь забраться в тартану вместе со всеми ценностями, лежащими на щите. «Все? Это все?» Вилли буквально пристал ко мне, терзая глазами и пытаясь высмотреть в глубине моей души еще что-то ценное, утаенное от команды. «По себе людей не судят, капитан». И я вернул ему равнодушный и усталый взгляд. «Ты, наверное, думаешь, что я успел и пройти всю пещеру и сокровища отыскать, и еще успел все припрятать? Но я же не волшебник. Я всего лишь учусь. Мне не под силу совершить это. А еще я навигатор, если ты забыл, и нам придется вместе выбираться с этого острова. Сдается мне, капитан, что ты самый жадный и злой в нашей команде. Вот ваше сокровище. Больше я не смог унести». «Да и не понимаю я в них, где что!» И я стал сгружать с себя артефакты. Вилли и Армандо усиленно помогали мне. Забрав всю эту бижутерию, они отнесли ее на корабль и подняли на нем паруса. Вилли сразу схватился за корону, жадно пожирая ее глазами. А Армандо взял короткий меч. Матовый жемчужный шар, не привлеченный никем, так и остался лежать на щите. Но быстро отчалить с острова мы так и не смогли, так как канат с петлей, накинутый на обломанный клык причала, совсем не собирался сниматься с него. Он как будто бы прикипел и не отпускал корабль в открытое море. Более того, он стал надломленно скрипеть, и весь остров заскрипел ему в такт. Дико завыл ветер, резко переменивший свое направление. Глухо загудели скалы, резонируя под его резкими порывами. Мелкая морская галька мелко задребезжала в такт разбуженной стихии. И под конец, в унисон всей этой чудовищной какофонии, задрожал и весь остров. Один из близнецов, до этого всегда молчавший, вдруг проговорил, пристально глядя при этом тяжелым взглядом на капитана. «Обидим филина? Плохо нам придется!» «И не доплыть до земли!» «Да понял я, понял!» С досадой проговорил Вилли. «Бывает такое со мной. Я это называю приступами жадности. Малолетний Дальго всех нас спас, и я не дам его в обиду, клянусь в этом своей удачей и соленой кровью. 100 якорей мне в ус и просмоленный рангоут в глотку, если я нарушу свою клятву». После этой тирады канат был перерублен, и маленькое суденышко благополучно отчалило от скрытого острова. Я почти потерял сознание от физического и морального истощения и плохо соображал. На борту сельдяного короля, на его маленькой палубе, сброшенными в одну кучу, лежала груда артефактов, амулетов, костяного оружия и драгоценностей, принесенных мною. «А что, золота не было?» — спросил теперь уже Армандо. «Было. Но тебя рядом со мной не было, а один я не смог его унести. Мне надо было плыть под водой, чтобы выбраться из пещеры. Другого выхода не было», «Да ладно тебе! Посмотри, что он принес!» Это уже Вилли радостно обнаружил мешочек с драгоценными камнями. «Действительно, это целое состояние!» — воскликнул один из близнецов. «За эти камни можно купить и самого короля!» «Я уступаю все драгоценности вам», — проговорил я. «К чему такая щедрость?» — удивился Армандо, сузив свои белесые глаза. «Я не смогу их продать, и меня прирежут где-нибудь в подворотне, узнав, что они у меня есть. Кроме того, я хочу внести свой вклад в вашу организацию. Ведь вы говорили, что если мы найдем сокровище, то нам ничего не грозит, и будет покровительство коронованных господ или особо приближенных к ним». «Да», — признал наемник, — «действительно такой разговор был. Это здравое решение, малыш. А кроме этого, вы обещали мне помощь целителя, чтобы меня не узнал никто из Ордена Кающихся». Капитан Вилли, несмотря на изрядно потрепанный и обгоревший вид, нашел в себе силы ухмыльнуться. «Ты, Филин, прирожденный переговорщик. Все разжевал и в рот бросил. Все ясно и понятно. Ладно, считай, как вернемся на берег, драгоценности через важных людей продадим и тебе денег отдадим. Немного, чтобы внимание к тебе ненужное не привлекать. И целителя найдем, чтобы он твою физию переделал. Будешь краше, чем девица. Ресницы там длинные, да брови тонкие. Губы пухлые, рот большой». «Остановись, Вилли, уймись. Ты что говоришь?» «Да это сокровища, будь они неладные, мозги туманят. Так и вижу, как таверну покупаю, да всех покупаю и...» «Нам еще выжить надо, Вилли, и выбраться отсюда», — осадил его наемник. «А не о девчачьей внешности рассуждать». «И то правда», — пришел в чувство капитан. «Да плыть надо, а вокруг опять туман, как бы не заблудиться в нем. Давайте поделим оставшиеся ценности». А делить уже особо было и нечего. Почти все, что я принес, у меня отобрали. Мне же достались несколько свитков с боевой магией, точнее пара штук, резец по кости, каменный сосуд с краской и костяные наручи. Было еще несколько амулетов, призывающих рыбу и защищающих своего владельца от невзгод разбушевавшейся стихии. И, в общем-то, все. Зато обещанием мне был вручен целый мешок, так, что и не унести. Но, судя по хмурым взглядам, которые кидали друг на друга мои подельники, они действительно собирались со мной поделиться деньгами и оказать несколько услуг. И, видимо, это им не сильно нравилось. И это несмотря на то, что мне почти ничего не досталось. А самые главные артефакты они забрали и унесли в трюм, надежно припрятав там. Впрочем, после того, как я нашел правильный курс, лавируя в сгустившемся тумане, их сомнения в моей полезности окончательно развеялись, и напряженные лица значительно повеселели. Даже вечно хмурый наемник улыбался кривой улыбкой, больше похожей на гримасу, чем на проявление каких-то светлых чувств. Меня накормили и, укутав найденным на тартане рваньем, положили спать возле рулевого весла. Так, под шум и скрипение весел, тяжелое хлопанье парусов и постоянный свист ветра, я и уснул. Сон мой был тяжелым, но зато без сновидений. Мозг, перегруженный событиями, не смог продолжать их обрабатывать и отключился, дав моему сознанию и телу отдых.